Студия «Медиакнига» представляет. Александр Никонов. «Судьба цивилизатора». Читает артист Михаил Поздняков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. «Не жизни жаль с томительным дыханием». Что жизнь и смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием, и в ночь идет, и плачет, уходя. Афанасий Фет. Немногие понимают, что сейчас один из самых критических моментов нашей истории из кинофильма «Город Зеро». Были радостные звери мы, стали скользкие рептилии. Я люблю тебя, империя, царство грязи и насилия, Бахыт Компот. В Моульмейне, Нижняя Бирма, меня ненавидели многие. Я служил полицейским в маленьком городке, где ненависть к европейцам была очень сильна. Это озадачивало и раздражало. Дело в том, что я уже тогда пришел к выводу, что империализм — это зло. Я даже не отдавал себе отчета, что Британская империя близится к краху. И еще меньше понимал, что она гораздо лучше молодых империй, идущих ей на смену. Я знал лишь, что мне приходится жить, разрываясь между ненавистью к империи, которой я служил, и теми злокозненными тварями, которые старались сделать невозможной мою работу. Джордж Оруэлл «Убийство слона». Я пришел сюда любить людей, помочь им разогнуться, увидеть небо. Братья Стругацкие, «Трудно быть Богом». От автора. Все империи смертны, но от чего-то падение великих империй отзывается в человеческих душах камертоном высокой трагедии, и возникает странное ощущение, ощущение непонятной утраты. Порой оно появляется, даже если человек в этой империи никогда и не жил, или даже был ее прямым врагом. И особенно трогает душу Древний Рим. Иначе чем объяснить, что сотни неравнодушных книг и десятки кинофильмов посвящены Риму? Что исследователи придумали массу гипотез для объяснения причин заката этой великой цивилизации, без которой наш сегодняшний мир был бы, наверное, совсем-совсем другим? Что на крупном интернет-форуме, посвященном любви и ненависти, среди обсуждающих Древний Рим нет обычного паритета. Отзывов под рубрикой «За что я люблю Древний Рим» как минимум втрое-вчетверо больше, чем реплик «Рима-ненавистников». Такое впечатление, что Рим — это единственная древняя цивилизация, в которой современный человек чувствовал бы себя в своей тарелке. История как будто сделала непонятный зигзаг, чтобы где-то к XVIII веку мы вновь достигли римского уровня. Не могу этого понять. Древний Рим — это что-то неизмеримо прекрасное. по сравнению с чем наша жалкая эпоха просто дерьмо. И погибла эта цивилизация, вовсе не потонув в разврате. Она была разрушена жалкими варварами, кретинами. Древний Рим — это прежде всего мерная поступь легионов. Это постановление Сената при Августе против разврата. Это, наконец, «Silent leges inter arma, Цицерон». У меня, конечно, нет монополии на любовь к Древнему Риму, но я вполне серьезно хотела бы сказать искреннее спасибо людям, которые тоже прочувствовали величие этой эпохи. Древний Рим практически неисчерпаем. Если уж ты проникся его атмосферой, то он будет восхищать тебя снова и снова, а удачнее всего сказали они сами «Eos demum qui nihil preter quam de libertate cogitant dignus esse qui romani fiant, лишь тот, кто думает только о свободе, достоин того, чтобы называться римлянином. Это была действительно восхитительная эпоха. Рим взвесили, измерили и нашли неотразимым. Все началось с того, что на первом курсе я круто заторчала от латинского языка. Я знала, что латынь появилась в Древнем Риме, и когда про этот самый Рим начиталась и насмотрелась, то прямо офигела. Это самая классная цивилизация, которая когда-либо существовала. Если бы изобрели машину времени, улетела бы туда навсегда. Обожаю римскую архитектуру. У нас в городе, Кемерово, кстати, есть место, где все дома построены в таком стиле или с его элементами. Например, с двух сторон двери — колонны, а над ними такой треугольник с основанием на ширину двери. Супер! Единственный стрём. Эти дома построены в эпоху совка, поэтому там, где есть вышеупомянутые треугольники, в них часто изображен венок с серпом и молотом. Хочется замазать и вписать в венок «СПКР». А судебные здания? Так они вообще по типу римских построены. Великие цивилизации завораживают. А Римская империя завораживает всех более. Почему? И отчего же погиб первый проект объединенной Европы? Не грозит ли нечто подобное и всей нашей цивилизации? Об этом книга.